Глава 29. Джози смотрела на свое имя на конверте. Сердце отбивало в четком ритме. Неправда, неправда, неправда. Хелен по-прежнему была в другом конце помещения, искала для нее воду. Разнообразные шумы вокруг сливались в монотонный гул, урчание машины, звук шагов, обрывки разговоров. Неправда, неправда, неправда. Она подняла письмо. Бумага казалась на ощупь мягкой и хрупкой. Неправда, неправда, неправда. Мучительно медленно она открыла конверт. Тело двигалось словно само по себе, неподконтрольное мозгу. Затем, не в силах тянуть дольше, она принялась читать. Джози, надеюсь, у меня будет возможность сказать тебе все это лично, но мы оба не понаслышке знаем, что человек предполагает, а жизнь располагает. Не хочу портить тебе Рождество, говоря об этом сейчас, но я должен объяснить тебе все напоследок. Так что это на после Рождества, если что. Когда я впервые встретил тебя в прошлом декабре, мне только что диагностировали рак в последней стадии. Неоперабельную опухоль мозга. Сколько именно мне оставалось, точно не говорили. Где-то полгода. Да, я ехал в Нью-Йорк повидаться с родителями, но еще и за тем, чтобы пройти там лечение, которое, как предполагали врачи-оптимисты, должно было повлиять на качество и продолжительность моей жизни. Я не хотел сближаться с тобой. И уж, конечно, влюбляться в тебя, зная, что никакого будущего у нас не может быть. Узнав тебя, я пришел в ужас от мысли, что причиню тебе страдания. И не хотел, и не хочу стать еще одним человеком, который заставит тебя горевать. Вот почему я так покинул тебя в прошлом году. Я позволил себе провести эти несколько дней с тобой и решил, что порвать отношения будет лучше для нас обоих. Я не предполагал, что увижу тебя снова, но счастлив, что нашим жизненным путям было суждено пересечься снова. Я повел себя эгоистично, позволив себе увидеть тебя, и приехал на свадьбу, лишь бы быть рядом, потому что твое, пусть даже самое скромное присутствие в моей жизни, сделало этот последний год более сносным и дало мне повод надеяться, когда я считал, что все потеряно. Я целый год набирался смелости рассказать тебе об этом. Лечение не помогло. Пришлось признать, что никакого выхода нет. Мои дни сочтены. Но в этот последний год ты подарила мне мгновение счастья. Иначе моя жизнь была бы беспросветным мраком. И я хочу, чтобы ты знала, как много это для меня значит и как я тебе благодарен. За этот последний год я дважды впадал в отчаяние. В прошлом декабре и в сентябре. И оба раза ты дарила мне искру надежды. Врачи говорят, что дальше будет хуже. Возможно, начнутся изменения личности. Болезнь станет более заметна, и вскоре ее будет невозможно скрывать. Я не хочу, чтобы ты это видела. Я хочу, чтобы ты запомнила меня таким, как сейчас. А не больным, неадекватным и умирающим. Это эгоистично. И еще одна причина, почему я оттягиваю этот момент в надежде, что уйду быстро и тихо, и ты этого не увидишь. Если так случится, знай, что мне этого и хотелось. Прости меня, Джози. Прости, что втянул тебя в это и не смог держаться от тебя подальше. Но я не прошу прощения за то, что люблю тебя. Об этом я никогда не пожалею. И надеюсь, что и ты тоже. Пусть у нас нет общего будущего. Но то, что я сказал в прошлом году, правда. Я всегда буду благодарен за то, что встретил тебя. Я люблю тебя, Джози. И надеюсь, что твоя жизнь будет полна удивительных, неожиданных и прекрасных вещей, которые осветят ее так же ярко, как светишь ты сама. Знай, будь у меня возможность, я прожил бы свою жизнь с тобой. Вечно твой, Макс. Хелен уже вернулась, когда Джози опустила письмо на колени и подняла глаза. Жаркие слезы текли по ее щекам. «Он не попрощался», — оцепенела, сказала она. «Ох, дорогая, по-моему, он пытался попрощаться с тобой с самого начала». И тут, наконец, Джози сжалась на стуле в комочек и зарыдала.